и, выйдя из отеля, свернул на улочку только для пешеходов. Оглянулся. Так и есть. Мой клетчатый молодчик следует за мной, как будто у него тот же путь и те же намерения. Я остановился, якобы для того, чтобы поправить брючную штрипку. Он тоже остановился, достает из портсигара свернутую из табачного листа сигарку. Пока он ее раскурил, я быстро двинулся вперед и, срезав путь, очутился в другом переулке. Все ясно. Клетчатый не отпускает меня, строго соблюдая дистанцию. Следовало вернуться в отель и поразмыслить о том, что предпринимать дальше. Позавтракав сыром и копченой свининой, выпив две чашки кофе, я успел посмотреть газеты. Я твердо знал, что преследователя своего здесь не увижу. У зала один выход, и клетчатый ждал либо в вестибюле отеля, либо на прилегающей к нему улице. Все правильно. Он действительно дежурил на посту у фонарного столба. Я нанял кэп. К счастью для клетчатого, свободных экипажей возле отеля было много, и я смог легко убедиться, что ищейка взяла след. Добравшись до биржи, я нырнул в толпу гомонящих брокеров. Но клетчатый оказался рядом с биржевым бюллетенем в руках. Проверять больше незачем. Я возвратился в отель. Зашел к Мартину. Он был дома, лежал, постановал. «Что стряслось?» — спросил я у него. «Зуб заболел. Нестерпимо. Пришлось по рекомендации портье пойти к их зубному врачу». «Ну и как?» «Знаешь, как лечили зубы в 19 веке? Ни бормашины, ни анестезии. Зубы рвут без наркоза клещами, будто гвозди из доски. От страха у меня даже боль прошла. Теперь долечиваюсь эдемом старым, без разбавки. А ты почему такой взмыленный?» Я рассказал Мартину о своей вынужденной прогулке по городу. Дон сразу же отставил недопитый эдем в сторону. «Сначала пытались подстрелить тебя у входа в отель, потом убили полицейского, теперь почему-то слежка. Кто следит и зачем?» «Если бы я знал. Может быть, полицейское наблюдение? За какие проступки?» «Для охраны. Ее же сняли по договоренности с Бойлем». «Мердок?» «Вряд ли. Ему не обязательно знать, куда я хожу, где ночую или в каком баре ем мороженое и пью пиво. Его интересуют мои замыслы, но никакая, тем более столь примитивная слежка, ему этих замыслов не откроет». «А если ты Мердоку очень мешаешь?» «Безусловно. Он мне сам сказал. Но зачем посылать филеров? Есть другие способы устранять помехи». «Эти способы уже применялись. Не Мердоком». «Тогда тобой заинтересовался еще кто-то?» «Вот и я думаю. Не надо уходить от тени. Лучше идти за ней. Куда-нибудь да придем». Значит, подключаешь меня? Спасибо, обрадовался Мартин. Мы пообедали с завидным аппетитом. Из-за чего паника? Нас двое, оружие есть. Страшно, конечно, столкнуться с неведомой опасностью всегда страшно. Но выхода у нас не было. С Бойлем советоваться излишне. Я сам предложил ему снять полицейское охранение. С Мердоком тоже. Ему плевать, что за мной кто-то следит. Да и слежка — это настолько непрофессионально, что смешно обращаться за советами к специалистам. Тут надо решать самостоятельно. Для предстоящего маневра мы переоделись. Я надел сапоги с короткими и мягкими голенищами, куда можно было засунуть пистолет без риска, что его найдут при наружном поверхностном осмотре. А Мартин облачился в свой сильвервильский, видавший виды костюм, позволяющий пистолета не прятать, а держать его под рукой. Ведь следили-то не за ним, и непосредственно ему ничего не угрожало. Поедем раздельно, куда не важно, хотя бы по кругу больших бульваров. Я сяду в первый попавшийся экипаж, ты в следующий, и постараемся обнаружить, кто именно за мной следит, с кем связывается в пути и кому передает наблюдение. Может быть, что-то и выясним. Нам повезло. Кэп стоял в двух шагах от подъезда. Возница в нахлобученном на глаза цилиндре словно дремал и не обернулся, когда я, открывая дверцу кареты, сказал ему: «От поворота с улицы Дермуа по кругу больших бульваров». Не все ли равно, смотрел он на меня или не смотрел? Я плюхнулся на сиденье, поначалу не заметив, что рядом кто-то есть. И тут же мгновенно сообразил, что попал в капкан, который ставили мои преследователи. Он щелкнул, наконец. Я даже пошевелиться не успел. Сидевший рядом ткнул меня пистолетом в бок. «Не двигаться. Пуля не подарок, советник». Голос этот я где-то уже слышал. Значит, знали, кто я такой. Я скосил глаза, сколько мог, и узнал в соседе парня в клетчатых брюках. Но что-то подсказывало мне, что я его еще раньше видел. Запамятовал советник. А жаль. Тогда бы не мучился над тем, что тебя ожидает. Даже сам главный не спасет, как спас когда-то на дороге в Вудвиль. Зачем это понадобилось ему, не пойму, но сейчас мы докладывать ему не будем. Наше свиданница запланировано без его благословения. Теперь я, конечно, вспомнил его. Он вышел к нашему костру в лесу, когда мы с Мартином остановились передохнуть по дороге из поместья Стила в Вудвиль. Маленький юркий крепыш с толстым, как у мясника, лицом. Тогда я мысленно назвал его коротышкой. Вышел он вместе с Пасквой. И так ясно, что и слежка, и капкан придуманы не Мердоком. Это месть за Паскву. Инициатива его дружков, явно не знавших, кто приказал застрелить Паскву и кто этот приказ выполнил.